Том 2. Глава 1. Шаг. Еще один. Из уютной, хоть и каменной изоляции, я вышел на простор центральной площадки стоянки и остановился, давая глазам привыкнуть. «Вот я и тут», — подумал я. Ощущение было такое, будто стою на сцене Дома культуры в школьные годы. Даже вчера я не ощущал такого, когда все внимание было заострено на мне. Солнце, уже клонившееся к вечеру, заливало неярким золотом хаотичное нагромождение шкур, кольев, навесов и прочих конструкций. Воздух висел плотной, знакомой пеленой, но ощущался совсем иначе. Тот ветер еще не успевал носить его вниз по долине, и он был богаче, разнообразнее. Древесный дым костра, копченый можжевельник, сладковато-гнилостный запах свежевыделанных шкур, терпкий аромат сушащихся трав и что-то еще. Глубокое, животное, что невозможно было отделить от самих людей. Так пах и я, но давно перестал это замечать. И всюду глаза поглядывали на меня, тайком из-под лобья, за жилищами или между висящими кусками сушащегося мяса. Прямо передо мною, низкого навеса из шкур, сидела пожилая женщина. Кожа ее лица была похожа на высохшую кору старого дуба, испещренную глубокими трещинами-морщинами. В руках она держала костяную иглу, толстую, как спица, возможно, кость рыбы, и с невероятной, отточенной годами скоростью сшивала два куска кожи. В качестве нити она использовала тонкие жилы. Наблюдать за таким было одно удовольствие. Ее движения были монотонны, точны, почти машинны. Она даже не подняла головы, но я почувствовал на себе ее взгляд, тяжелый, оценивающий, скользнувший от моих ног к лицу и обратно к работе, без одобрения или приветствия. Просто констатация факта: вот он, странный, вышел. Ха-ха, не сдержался я от внутреннего смешка. Наверное, она сейчас подумала примерно то же, что я думал, глядя из окна на цветастых и странных подростков моего времени. Хоть это и неизменно. Слева у самого большого очага копошились дети. Человек 5-6 и, что примечательно, примерно одного возраста. Это могло свидетельствовать о том, что год выдался удачным. Было много пищи и мало бед. Но детей других возрастов было немного. Один мальчик постарше помешивал содержимое пузыря из желудка какого-то животного обугленной палкой. Двое других возились с раскаленными камнями, закидывая те специальными палками, чтобы варево нагревалось. Их визг, смех и разговоры были единственными громкими звуками здесь. Они первыми заметили меня по-настоящему. Замолчали, уставились. Один тот, что помешивал, даже прикрыл пузырь тощим телом, как бычок, защищающий свою воду. В его взгляде читалась недетская опаска. «Ха, точно, это же он пальнул в меня камнем тогда», — вспомнил я. «Хм, хулиган такой, а теперь все, в меня нельзя кидать камни». Я улыбнулся им, но гаденыш только сильнее напыжился, думаю, на первый раз сойдет за контакт с молодежью. «Точно, я же и сам пацан», — тихо прошептал я. Я медленно двинулся вдоль края площадки, стараясь не делать резких движений. Подозрительность витала в воздухе почти осязаемо. Это был не страх, нет, это была настороженность стаи к новому зверю, чьи повадки еще не ясны, чье место еще не определено. Я был тем, кто пришел с равнины, тем, кто растит волка, тем, кого принял белый волк, и тем, кто уже погубил 4 охотников. Слишком много меток, слишком много странного. «Понимаю, но я же не виноват», — думал я. «Ничего, вы еще привыкнете», — надеялся я. У дальней стены в тени скального выступа работал тот самый Хага, про которого говорил Белк. Я его почему-то узнал сразу. Мужчина лет 45, плечистый, с руками, покрытыми старыми шрамами и блестящими от жира. Перед ним на растянутом каркасе из прутьев висела свежая, еще розоватая шкура какого-то копытного. Он методично, с глухим шуршащим звуком, скоблил ее каменным скребком с рукоятью, обмотанной кожей. Лишняя жир пленки падала в подставленную плоскую корзину из лозы. Его движения были полны как грубой силы, так и необычной грации. Каждый взмах выверен, экономичен, рассчитан на долгий день работы. Он услышал мои шаги, повернул голову. Его лицо оставалось непроницаемым. Взгляд, как у того же Зифа, сконцентрирован на деле, а мир вокруг для него лишь фон. Но он кивнул, едва заметно. Я тоже поспешил ответить тем же. И он сразу же вернулся к шкуре. Его, похоже, не интересовали мои странности. Его занимало то, чтобы шкура была чистой и мягкой. Вот поэтому я и люблю людей дела. Им вообще все равно на окружающих. Главное, чтобы работа была выполнена хорошо. Правда, как правило, у них на редкость скверный характер. Но это замечают только те, кто своими талантами их раздражает. Подмечал я, стараясь сразу фокусировать всех и каждого. Чем больше информации я соберу, тем быстрее найду к ним подход. Неподалеку от Хаги, в выложенной камнями яме, тлели какие-то кости и рога. Дымок от них был густой и белый, зола для выделки или что-то для дубления. Я мысленно поставил галочку. Подумать на досуге. Все, в голове не удержишь. Оно где-то есть, но когда надо, назло не выбирается наружу. Вообще мой путь вел к жилищу, выданному под карантин. Уже где нужный шалаш, я знал и хотел проверить ребенка. Да и Уне надо дать отдохнуть, а никого, кроме нее, не подпустишь. Но по пути я наткнулся на еще одного специалиста. Женщина молодая, но с усталыми потухшими глазами, сидела на разостланной шкуре и дробила в каменной ступе зерна. Рядом лежала груда дикорастущих злаков, нечто вроде примитивного ячменя. Камень в ее руках монотонно стучал по камню ступы. Тук-тук-тук. Она подняла глаза, в них не было ни подозрения, ни интереса, только глубокая, копившаяся годами усталость. Она смотрела сквозь меня на что-то свое далекое, но ее рука не останавливалась. Тук-тук-тук. Вот оно. Почти неолитический переход, съехидничал я. Прямо у истоков, с ручным помолом и нулевой урожайностью. И тут я увидел еще одного важного местного деятеля, руководителя склада, интенданта и все прочие подходящие термины. Старый Дак. Тот самый, что за каждой косточкой следит, сразу подумал я. Он сидел у входа в некое подобие кладовой, углубление в скале, завешенное тяжелой медвежьей шкурой. Перед ним были разложены куски сушеного мяса, связки кореньев, травы. Он не делал ничего, он просто сидел и смотрел, и взгляд у него был острым. Не стариковски мутным, а почти ястребиным, цепким. Он смотрел на меня, на мои пустые руки, оценивая, нет ли на мне того, что должно быть на складе. И взгляд этот не то чтобы был персональным, только для меня, нет. Его удостаивались вообще все. Только оторвался от меня, тут же перекинулся на другого. Ха, представляю, как он мозг клюет во время инвентаризации. Но без хорошего кладовщика было бы куда хуже. Вообще не все, может и общее. Но только это не значит, что не должно быть контроля. А то так и капитализм можно открыть. Ха, весело подумал я. Может, веселость это была следствием освобождения из изоляции, а может, истерикой. Пока не понял. Я даже попытался кивнуть, как Хаги. Дак ожидаемо не ответил. Только слегка выпятил нижнюю губу, словно пробуя на вкус мою сущность, и нахмурился. Эх, ясно. С этим человеком придется или договориться, или вести бесконечную партизанскую войну за ресурсы. А ресурсы племени понадобятся, мягко говоря. Проходя мимо, я уловил обрывки тихого разговора из-за соседнего навеса. Женские голоса. Низкие, ворчливые. «Волчонка! Духи!» «Ита говорит, не так все. Ранд, нога испорчена!» Слова тонули в шуме очага и стуке камня. Но смысл был ясен. Слухи ползли. Почву под ногами, которую я с таким трудом обрел в нише у Зифа, здесь на общем плацу снова стала зыбкой. Я был подобен ветру, маленькому, беззащитному, нуждающемуся в тепле и молоке. Только мое молоко – это доверие, принятие, а его добыть оказалось в разы сложнее. «Ну уж не думал ты, что одних ночных выкрутасов на грани жизни и смерти хватит!» Кажется, я сегодня был даже слишком веселым. Я сделал глубокий вдох, вобрав в себя весь этот коктейль запахов, звуков и тяжелых взглядов. «Ну что ж, Ив», — сказал я сам себе, — «добро пожаловать домой. Теперь нужно его обустроить хотя бы до перехода. Хотя бы как-то». И тогда я увидел ее, Иту. Она стояла у входа в довольно широкий шалаш. Именно там, скорее всего, лежал Ранд. В руках она сжимала пучок засохших трав. Но я быстро забыл о том, что она держит в руках, когда встретился с ней глазами. Она сверлила меня взглядом, полным немого раскаленного гнева. В нем читалось все. И ненависть к нарушителю сакральных границ, и страх перед тем, что она не смогла контролировать, и злорадное предвкушение провала, который можно будет списать на меня. И весь гнев и боль матери. Я замедлил шаг. Кивнуть, как Хаги, было нельзя. Проигнорировать значит показать слабость или агрессию. Я лишь слегка наклонил голову, затем, не опуская глаз, я прошел мимо, спиной ощущая, как ее взгляд прожигает мне кожу. Ранд лежал там, за ее спиной, и мне придется как-то ее обойти, поддвинуть. Ранду нужно другое лечение. Я был почти уверен, что если не вмешаюсь, все кончится плохо. «Надо как-то через Уну», — пронеслось в голове. «Только через Уну. А может, напрямую к Горму?» «Но нет, вождь, скорее всего, будет соблюдать баланс. Он принял меня, но не станет открыто идти против своей травницы с таким-то характером. Еще и крайним окажусь я». Я свернул к меньшему, но более аккуратному навесу. Это было то самое жилище, где лежал ребенок, проклятый змеем или дизентерией. Из-за приспущенной шкуры двери доносилось тихое, безутешное хныканье. «Уна!» — позвал я тихо, отодвигая полог. Внутри было сумрачно и душно. Уна сидела на корточках у лежанки из мха и шкур, на которой лежал ребенок. Она обернулась на мой голос, и я едва сдержал вздох. Она выглядела еще хуже, чем вчера. Взгляд был мутным, отрешенным. «Надо это исправлять. Она мне еще живая нужна». «Ив, уходи!» Ее голос был хриплым и тихим от недосыпа. «Проклятие змея! Она может перекинуться на тебя? Ты же и так ранен!» «Оно не перекинется!» — перебил я ее мягко, но твердо, входя внутрь. Она хотела возразить, но промолчала и отодвинулась, давая мне место. Ребенок лежал, слабо постановая. Личико было бледным, но уже далеко не пугающим. Я осторожно прикоснулся тыльной стороной ладони ко лбу. Жар спал. Осталась лишь легкая испарина. Самое главное, не было той ужасающей слабости, полного угасания. Мальчик хныкал, двигался, жив. «Видишь?» — сказал я, поворачиваясь к Уне. «Змей отступает. Дитя борется, и скоро, очень скоро, мы сможем дать ему крепкий бульон от костей, чтобы силы вернулись. Змей почти проиграл, Уна». Она смотрела на меня, а потом на ребенка, и тогда по ее... изможденному лицу медленно, как первый луч после долгой ночи, поползла улыбка. Слабая, дрожащая, но самая искренняя улыбка, которую я видел в этом мире. «Правда?» – прошептала она. «Правда?» – кивнул я. «А теперь слушай меня внимательно. Тебе нужно отдохнуть». Ее улыбка тут же погасла, сменившись тревогой. «Нет, я должна быть здесь. Я должна». «Ты должна быть жива и сильна, чтобы помочь и другим детям, когда их настигнет змей!» Мои слова прозвучали не как просьба. В голосе, к собственному удивлению, зазвучали нотки, знакомые мне по редким воспоминаниям об отце, когда он был непреклонен. «Ты плохо выглядишь, Уна! Ты вся измотана! Если ты упадешь, кто поможет ему, Ита?» «Но...» «Никаких «но!» Я встал, занимая более уверенную позу. «Ты сейчас же идешь спать! Хотя бы до луны. Я здесь посижу. Позабочусь». «А если...» «Так, Уна, все. Никаких «если». Ты пойдешь спать». «Хорошо», — сдалась она, поднимаясь. Ноги ее подкосились, и я едва успел поддержать ее под локоть. Она была легкой, как пушинка. «Вот, вода жизни. Там, в той чаше». Она указала на мех у стены. «Чистая вода там. Зола, как ты говорил, тут». «Уна», перебил я ее, направляя к выходу. «Я разберусь, иди спи». Она на секунду задержалась в проеме, бросив последний полный беспокойства взгляд на ребенка, затем на меня. Потом кивнула и, пошатываясь, направилась прочь, будто ее ноги сами несли ее к долгожданному забытью. Я остался один в тишине, нарушаемой лишь ровным дыханием ребенка, подошел, поправил шкуру. Если бы я не решился тогда ночью, если бы испугался Иты последствий, это маленькое беззащитное существо уже было бы холодным и неподвижным. Не было бы этого слабого дыхания, этой бьющейся жизни. Значит, как ни крути, путь, который я выбрал, правильный, даже если он ведет не самой простой дорогой. Глава вторая. Солнце огромное и багровое цеплялось за зубчатый гребень далеких пиков, скованных ледяным щитом, окрашивая дым очагов в кровавые оттенки. Прошло часа четыре. Четыре часа тишины, нарушаемой лишь ровным дыханием ребенка. Иногда я навещал волчонка, проверяя, все ли у него хорошо. Даже покормил разок. И решил на всякий случай принести разогретых на углях камней. Обложил ими его лежанку, чтобы точно не замерз. А когда ребенок просыпался, я осторожно поил его теплым легким отваром ивы с золой и медом. Его состояние оставалось стабильным, не ухудшалось. Думаю, уже можно было считать это победой, весьма значительной. Дизентерия – страшная напасть, которая не оставит попыток убивать вплоть до моего времени. Нужно обязательно заняться гигиеной, пока все будет оставаться так, как сейчас, змей будет возвращаться, понимал я. Банальное мытье рук кипяченой водой уже невероятно сократит смертность от инфекций. А если внедрить мыло? Тут я сталкивался с несколькими проблемами. Во-первых, привычки. Людям трудно менять укоренившийся образ жизни. Им довольно легко оправдать даже, очевидно, глупые и нелогичные поступки данью предкам и аргументам. Так всегда делали. Во-вторых, я уже жалел, что уделял химии меньше времени, чем следовало. Благо спасало то, что я уделял много внимания реконструкциям тех или иных методов получения различных полезных вещей людьми древности. Но с мылом-то проблем серьезных не должно быть. Все же зольный щелок получить несложно, а там уж и сделать омыление при помощи животного жира, рассуждал я. К тому же щелок можно использовать в дублении шкур. Сейчас основной метод дубления жиром и мозгом, затем консервация дымом, видимо, в зависимости от наличия достаточного количества того или иного расходника. А с помощью щелока можно будет упростить некоторые моменты. К тому же жир слишком важен, чтобы так расточительно его использовать. Можно добавить вымачивание в отваре коры дуба или ивы. Танины как раз работают в этом направлении. Удивительно, но тут в тишине, когда угроз для жизни стало меньше, думалось куда лучше. Да и все это так или иначе накладывалось на мою свежую идею с получением дегтя. Помимо него у меня будет еще и древесный уксус, что останется после пиролиза березовой капы или бересты. Его также можно будет использовать для консервации и дезинфекции. Если раскручивать мысль, то уголь, что останется после безвоздушной перегонки капы, можно будет по праву считать элитным топливом. Легкие смолы уйдут в деготь, а вот тяжелые останутся, да и сама капа очень плотная, богатая углеродом. Если добавить к этому то, что летучие вещества уйдут, то такой уголь еще и дымить будет куда меньше, а гореть дольше и жарче. «Для зимы это будет настоящее сокровище», – прошептал я. «Только сначала нужно придумать, как это все провернуть максимально эффективно». А вот это уже было потруднее. Продумать все нужно было как следует. Само устройство смолокурни было понятно. Не зря же деготь гнали вплоть до начала 20 века. Но нужно было не только поддерживать стабильную температуру, но и обеспечить герметизацию. И пока я все еще раздумывал, как это все будет выглядеть, оставалось очевидным одно. «Мне нужна глина», – прошептал я, щурясь, в щели жилища. «И уже сейчас, и не только для смолокурни». Из этой щели между шкурами я наблюдал за жилищем, где лежал Ранд. Это выходило редко, ее фигура мелькала в проеме лишь дважды, чтобы вылить что-то из чаши, и чтобы, взяв пустой мех, направиться по тропинке, ведущей к роднику за стоянкой. «Вода». Ей требовалась чистая вода, а разум тут же начал вычислять. Путь туда и обратно минут 10, не меньше. 10 минут без ее бдительного ока. Это уже окно возможностей. И это окно приоткрылось сильнее с появлением белка. Правда, сам он еще об этом не знал. И когда узнает, опять будет противиться. Но поможет, я это уже понял. Он подошел ко входу, и я вышел навстречу. Его лицо было привычно недовольным, но в глазах читалось усталое удовлетворение дельца. «Договорился!» – буркнул он, не глядя на меня. «Хага сказал, что сделает, но не сразу, у него шкур еще много». «Ты помог мне, Белк», – сказал я искренне. «По-настоящему». Он фыркнул, но плечи его расслабились. «Еще он сказал!» – добавил Белк, и в его голосе прозвучала едва уловимая издевка. «Что тот, кто делал эту прощу, словно делал ее с закрытыми глазами, в темноте, ногами!» «Все так плохо?» «Все так плохо!» Словно бы удовлетворенно подтвердил Белк. «Но это прощу делал не самый умный человек, а уж про умелость и говорить не стоит, зато он показал, как делать не надо», заключил я с улыбкой. «Не знаешь, что думают Горм и Сови по поводу волчонка?» Он потупил взгляд, видимо, не понимая, что я имею в виду. «Он... дар белого волка, это ж понятно!» «Я про то, как его кормить. Не боятся ли они, что он растет в племени?» Мне нужно было знать их истинные отношения. «Понятно, что волчонок – символ, только я уверен, что они понимают, какую опасность он несет в себе. Волки, что живут в Бару, уже знают об ограничениях и границах владений. Любой пересекающий допустимый предел тут же убивается. Черный волк, так сказать. А тут волк уже в пределах стоянки и будет тут расти, и он уже не будет бояться людей. Да и выпустить его не выйдет. Он, скорее всего, не выживет, и ему нужно молоко. А молоко можно получить у козы или овцы, за которыми придется не просто охотиться, а брать живьем». «Хм, не знаю», – протянул он. «Ты же вроде кормишь». «Нет. Такой смесью долго кормить нельзя», – покачал я головой. «Нам нужна живая коза или овца, которая дает молоко». И опять потупившийся взгляд. «Ну да, брать живьем – это не про каменный век, разве что для жертвоприношений, хотя вышел бы неплохой живой сухпаек. Так делали в военных походах прошлого, но тут такой необходимости нет, а мороки куча». «И этим нужно заняться как можно скорее», – прошептал я. Хуже всего было то, что сам я пока на охоте вряд ли был полезен. Да еще и рано. «И как? Руками хватать? Ты когда-нибудь рогом получал?» «Так недавно же охотники приносили», напомнил я. «Тараненая была, ног дротиком пробили, а тебе?» Он прищурился. «Похоже, такая не подойдет». «Не подойдет», недовольно пробубнил я. «Надо как-то поймать, не причиняя вреда, силки тут не помогут. Какова вероятность поймать именно лактирующую особь? Да и в лесу они толком не водятся, разве что на слонец придут. Но на это рассчитывать сразу поставить крест на ветре. Нужно что-то более активное, что можно использовать при активной охоте». Я начал вспоминать, а как вообще ловили люди прошлого или будущего, смотря с какой стороны посмотреть. Ловчие ямы с покатыми стенками, но это трудоемкое, да и загонять придется. Нет, по той же причине и загонный вариант проблематичен. Аркан? Ха, на обучение владению лассо или ургай уйдет куча времени, да и без лошади все еще хуже. Нужно что-то простое, эффективное, не требующее долгого обучения и высокой квалификации. «Балас!» – вырвалось у меня. «И как я сразу не понял?» И тут ребенок вздрогнул. Захныкал. «Тише ты!» – шикнул на меня Белк. Я пошел к ребенку, успокоил и дал еще отвара. Он довольно быстро притих. «Опять что-то, соколины?» – спросил Белк, когда я вернулся. «Да, можно и так сказать». «Интересно, как со временем им будет представляться племя сокола. Я все нагромождаю, нагромождаю. Как бы волки не обиделись на такой технологический отрыв. Нужно будет побыстрее переводить все в якобы локальные разработки, а еще лучше подводить людей из племени к инновациям. А то кто знает, как отреагирует», – подумал я. А так старый дурак забыл о Баласе. И при том, что лично видел, как Анчин подобным пользовался. В Монголии он вроде назывался Тарбаган. Да, но это уже не важно. «Кто из племени сможет выследить козу или овцу?» – спросил я прямо. «Вака или Ранд?» Тут же ответил он. «Правда, Ранда можно уже не звать. Они лучше всех видят следы. Чуют животных, чувствуют их дух. Даже Горм так не умеет». «Вака, значит?» – шепнул я. Не лучший кандидат в помощники. А если и ты с ним на ход пойдешь? Вак не будет меня слушать, покачал головой Белк. Вак почти никого не слушает, а сейчас совсем. И почему все так проблематично? Ха! Выдохнул Белк и уже даже не пытался узнать, что я за слово сказал. Значит, придется придумать, как заставить самого Ваку притащить на стоянку живую козу. Белк сглотнул, проморгался и решил не напоминать мне, кто такой Вака и как он ко мне относится. К тому же я все и так понимал, и у меня уже появилась идея. Правда, придется использовать Сови. И я уж не знаю, как он отреагирует. Шаман точно поймет, что я пытаюсь манипулировать им, и все будет зависеть от его желания, пойти навстречу или нет. «Белк, а можешь ты?» Он резко повернул голову, и в его взгляде вспыхнула знакомая «Опять?» «Опять?» «Ну да», — вздохнул я, не отводя глаз. «Мне нужно, чтобы ты задержал Иту». Белк замер, будто не расслышал, а может, резкая смена темы так отразилась на его лице. С Баласом я уже примерно придумал, как буду действовать, а прямо сейчас нужно было разобраться с Рандом. «Что?» – осторожно спросил он. «Когда Ита в следующий раз пойдет к ручью за водой, задержи ее там, чем угодно, заговори, спроси совета, о чем-нибудь. Сделай вид, что повредил ногу. Чем дольше, тем лучше». «А твой разум черный дух пожрал!» – прошипел он. «Она меня!» Она тебя не тронет, а если проклянет, что-нибудь придумаем. Да и ты просто поговоришь с ней немного, перебил я. Но если Рант умрет или навсегда станет калекой, потому что его кость срослась криво. Белк, это будет хуже для всех, и виноватым окажусь я, а я на минуту сейчас нахожусь под твоей протекцией, что ли. Неудобно выйдет. Что? «Ты следишь за мной? На тебе ответ за меня. Я не прав?» «Нет, ну, может, я преувеличивал, ведь прям никто не говорил. Но все выглядело именно так. Он носит мне еду, следит за мной, да и по пути помогал, даже если я об этом не думал. Но, похоже, либо Горм, либо Сови попросили его в добровольно-принудительном порядке уделить мне свое внимание», — подумал я. Он молчал, сжав челюсти, его взгляд метался от меня к жилищу Иты, потом к главному очагу. Он взвешивал риск против возможной пользы, личную неприязнь к моим просьбам против холодного расчета охотника, понимающего цену сильному собрату. «Ха! Ох, гиена же ты!» Выдохнул он наконец. «Ладно, но это в последний раз. Правда, в последний. Перед духом белого волка!» Сказал я с наигранной торжественностью, но в глазах держал всю серьезность. Белк лишь мотнул головой и растворился в сгущающихся сумерках, заняв позицию где-то в тени у начала тропы. А теперь каждая минута тянулась, как живица по стволу сосны. И вот, когда солнце почти ушло за горный хребет, из жилища вышла Ита с пустым мехом. Она бросила привычный колючий взгляд на мою сторону и зашагала к тропе. Когда она углубилась дальше, из тени вынырнул Белк и последовал за ней. Я сорвался с места, как тот камень из прощи, за несколько секунд пересек площадку и юркнул в полумрак жилища, отодвинув тяжелую шкуру. Меня точно видели другие обитатели, но даже если Ита все поймет, нужно было что-то делать. Воздух внутри был спертым, пахло травами и потом. Рант лежал на боку, его лицо, осунувшееся от боли, исказилось удивлением, когда он увидел меня. «Значит, она все сняла», — раздраженно думал я, видя голую ногу Ранда. Не зря я это все затеял. И куда хуже было с ожогом. Как я и предполагал, он был замотан плотной шкурой, рядом стояла костяшка с мазью из земли. И она же, скорее всего, была на ране. Никакого дренажа, абсорбирующих повязок не было видно. «Ты!» Его голос был хриплым и слабым. «Слушай, и слушай внимательно!» Заговорил я быстро, низко, не давая ему опомниться. Твоя мать лучшая травница, это я знаю, все знают. Но кости она лечить не умеет. Никто в племени не умеет, видишь? Это деревяшки. Я ткнул пальцем в груду лоскутов кожи и палок, что я наспех накладывал в лесу. Без них кость срастется криво, и ты никогда больше не побежишь за оленем. Не встанешь на ногу как следует. Посмотри внимательно в мои глаза и скажи, что я вру. Я твердо всмотрелся в глаза молодого волка. Он смотрел на меня, и в его взгляде плескалась смесь боли, злости и животного страха. Но где-то за всем этим понимание, что я не лгу. Он уже видел, что мои советы помогали ребенку. Он лично наблюдал, как я раненый шел по долине и сам же предрекал мне смерть. Но я жив и почти здоров, это просто не могло остаться незамеченным. «Что ты? Что ты хочешь?» – проскрипел он. «Ты должен потребовать, чтобы тебя лечила Уна, только она. Скажи матери, что духи во сне сказали тебе так. Придумай что угодно, но Ита не должна больше прикасаться к твоей ноге. Если хочешь ходить, сделаешь, как я говорю». «Я не могу. Ита!» «Ты можешь!» Впился в него взглядом, вкладывая в слова всю силу убеждения, на какой был способен. «Или ты будешь охотником, или будешь ползать, как червь, пока тебя не прогонят. Или, что хуже, станут считать обузой. Выбирай». Мгновение он смотрел на меня с ненавистью. Потом его взгляд упал на свою искалеченную ногу, и в нем что-то надломилось. Он стиснул зубы, кивнул один раз, коротко и резко. «Хорошо», — выдавил он. Больше мне здесь делать было нечего. Я выскользнул наружу так же стремительно, как и появился. Сердце колотилось где-то в горле, я вернулся к своему месту, стараясь дышать ровно. Через пару минут увидел, как Ита с полным мехом и лицом, потемневшим от ярости, почти бежит обратно к жилищу. Тишина продержалась недолго. Первый крик был приглушенным, удивленным. Потом громче, пронзительнее голос Иты, срывавшийся от негодования. Я не различал слов, по интонации было яснее ясного. Ярость, предательство, шок. Потом все стихло. Наступила зловещая, давящая тишина, длившаяся несколько минут. И тогда шкура у входа в ее жилище откинулась. Она вышла. Не побежала, пошла медленно, так будто в этот раз уже ничто не могло ее остановить. Ее глаза в полутьме казались двумя горящими углями. Она шла прямо на меня. Мимо очага, мимо притихших женщин, мимо замершего в работе Хаги. Весь воздух стоянки сгустился, замер в ожидании. Она остановилась в двух шагах. Запах сухих трав, гнева и чего-то кислого, животного ударил мне в нос. Ее губы не дрогнули, но слова, когда они, наконец, сорвались, были тихими, отточенными и страшными в своей холодной ярости. «Ты хуже змея! Ты проклятие черных духов, черный волк во плоти!» «Твой ребенок будет жить и будет охотиться, но тебе не под силу сделать его кость прежней, и ты это знаешь!» Медленно проговорил я, не отводя глаз, не отступая, но и не нападая. Стоянка внимательно следила за нами. Краем глаза я увидел, как из пещеры, из тамбура появился Горм, за ним Сови и Вака. И они не спешили к нам. «Уна помогла тому, которому ты предрекла смерть. Уна видит то, чего уже не можешь увидеть ты». Мне было тяжело это говорить. Как бы она ни относилась ко мне, и ты была человеком, который заботится о племени многие годы до моего прихода. И теперь все стремительно менялось. Ей, наверное, казалось, что ее жизнь рушится, и рушится по моей вине. И хуже всего, что отчасти это было так. Она молчала, глубоко дышала, сжимала кулаки до бела, из пещеры появилась Уна, и в тот момент, когда вся стоянка замерла, она побежала, рванула к нам, и вскоре... «Нет!» крикнула она, загораживая меня. «Ита, не надо!» «Ита!» Теперь уже бросил Горм, шагая к нам. «Ты! Тебя я не прощу!» сказала она мне, а Уне. «Если он уйдет на ту сторону, вы тоже уйдете с ним!» прошипела она так, что по спине пробежали мурашки. И ничего, она отвернулась и пошла в сторону выхода со стоянки, в сторону бора. «Ита, куда ты? Уже темнеет!» крикнул Вака, спеша за ней. Он даже не глянул на нас, пробегая мимо. И я только сейчас заметил, как у Уны дрожат плечи, как ей страшно. Я мягко коснулся их ладонями и прошептал. «Все будет хорошо». Она ничего не сказала, а я уже убрал ладони. К нам подошли Горм и Сови. За ними я видел Азу и других стариков. Они все были в пещере очень долго. «Ив, Уна!» — позвал Горм. «Идите в пещеру! Шаку и Гант, скажите всем идти в пещеру, будем говорить. Скоро переход, больше тянуть нельзя!» «Да!» — бросил Шако, глядя на меня с опаской, и отправился созывать всех. «Белка, Дизаита и Вака, они тоже нужны», — приказал Горм, уже разворачиваясь. Вся стоянка зашевелилась, сбрасывая остолбенение, и многие, судя по лицам, расстроились, что все закончилось слишком быстро. Да еще и так просто. Зрелище любят во все времена, но не сегодня, спасибо духам. «Что произошло? Почему Ита пришла к тебе?» — спросила Уна. Она выглядела заспанной, ее, похоже, только-только разбудили. «Теперь ты будешь лечить Ранда», — улыбнулся я. «Я? Но я не знаю». «А я буду помогать». Она замолчала и просто кивнула. «Волчонок!» — бросил Сови. «В пещеру!» Дернул он посохом. На лице старого лиса виднелось торжество, его явно забавляло то, что происходило. «Иду!» — ответил я и повернулся к Уне. «Размотай повязки Ранда, убери шкуры, промой водой жизни рану, чтобы вся мазь сошла, и намажь тонко медом, и сразу иди в пещеру, только постарайся не двигать ногу». «Поняла», — быстро ответила она и пошла к жилищу, где лежал Ранд. А я повернулся к пещере. С самого появления на стоянке я безумно хотел увидеть, что же там. И вот, наконец-то, увижу. Глава третья. Сразу после входа в тамбур из шкур, навешанных на жерди, был еще один низкий, завешенный плотной шкурой. Я пригнулся, отодвинул ее, и воздух ударил мне в лицо. Теплый, влажный, насыщенный тысячами прожитых здесь жизней. И тут же новый запах — это был душок горячего жира и тлеющего мха. «Невероятно!» — прошептал я, затаив дыхание. Передо мной открывался обширный скальный проход, уходящий куда-то вглубь и расходящийся несколькими коридорами. Свет исходил от каменных светильников, плоских плит с углублениями, где лежали утрамбованные кучки мха, пропитанные жиром и, судя по запаху, пчелиным воском. Оранжевые неровные язычки пламени размером с ноготь мерцали, отбрасывая на стены пляшущие тени. Я прошел дальше с открытым ртом. Стены все они были изрисованы, и я понимал, что это не просто рисунки. Через искусство рассказывалась история, предки передавали свои знания, учили потомков. Охрой, углем, белой глиной, черной землей изображали они животных и людей, образы и даже какие-то абстрактные, сложные для понимания символы. Я застыл на месте, забыв обо всем. Профессор Коробов, видевший Альтамиру, Ласка, Шове в стерильных репликах и на страницах учебников, растворился. Казалось, остался только Ив, человек плейстоцена, чьи глаза видели больше, чем образованный ученый. Вот гигантский олень, его грудь, бедра и холка были отмечены точками. Места, куда бить. Пронеслось у меня в голове, чтобы дротик вошел в сердце или перебил аорту, чтобы зверь умер или хотя бы упал быстро, не уходя далеко. Это уже была инструкция, такой вот первобытный учебник охоты. Можно даже считать это начальным пониманием анатомии, ведь точки располагались не просто так, а сознанием дела. Чуть дальше изображалось стадо оленей, и каждый отдельный зверь был выведен одной непрерывной линией. Они будто неслись по стене, и стремительность их бега передавалась с изрядным мастерством, манипуляцией, толщиной, насыщенностью штриха. А рядом среди них человеческие фигурки с копьями и дротиками. Но не как охотники, а как часть этого бега, этого великого круговорота, преследующий, преследуемый. И тут я увидел то, что заставило мое сердце ёкнуть с новой силой. Не просто сцены, знаки, засечки, кресты, волнистые линии, спирали, ряды точек. Раньше в моем прошлом я ломал над ними голову, выстраивая теории. Теперь же, глядя на них при свете жировых ламп, я четко видел карту. Некоторые из этих символов и пометок уже были в моей голове, а прошивка позволяла сопоставить их с удивительной скоростью. Вот этот большой полукруг с точкой внутри – это зимняя стоянка и пещера. От нее идет рваная линия, которая затем встречается с другой волнистой. Похоже на путь к реке и саму реку. Рядом группы коротких черточек, изображавших сосновый бор. Дальше другой полукруг поменьше, но уже с засечками, похожими на лучи. летняя стоянка, куда мы должны двинуться. А вот эти пересекающиеся линии похожи на тропы миграции стад. Крестики — места удачных засад, круги, испещренные точками. Возможно ли? Солонцы? Места, где эффективнее всего ставить силки, ведь туда неизменно будут идти звери лизать соль. Я буквально видел, как сюда год за годом наносились пометки, несущие в себе опыт. Все, что было когда-то лишь научной гипотезой, теперь становилось фактом. «Они говорят с теми, кто умеет слушать», — прозвучал рядом тихий скрипучий голос. Я вздрогнул. Рядом удивительно тихо подошел Сови. Он не смотрел на меня, он смотрел на рисунки, и в его взгляде читалось благоговение. «Кто умеет слушать?» — подумал я, прокручивая его слова. «Похож, Сови — хранитель этого места и, скорее всего, главный толкователь. Ну да, пространство сакральное, а чтобы понимать и помнить каждый смысл, каждый образ, нарисованный предками, нужен незаурядный ум. И шаман им обладает». «Да», — выдохнул я. «Они говорят о многом. О тропах, о зверях». Сови кивнул, медленно проводя костлявой рукой по воздуху перед изображением оленя, не касаясь стены. Люди племени, собиравшиеся в глубине зала, казалось, не обращали на нас внимания, проходя мимо. «Ты видишь это, Ив? Я знал, что ты видишь». «Это же как раз шанс договориться за Ваку. Но прямо не стоит, нужно действовать тоньше. Тогда можно будет свалить все на неверное толкование или, на крайний случай, на воспитание соколов. Не одним же им представать новаторами». Принял я решение говорить Сови его же языком. «Дух белого волка», — начал я осторожно, — «он даровал волчонка, но взамен ему требуется дар. Но не такой, каким была выпрошена жизнь для Ранда и меня. Другой дар». Сови медленно повернул ко мне голову, его взгляд стал пристальным, оценивающим. «Духи всегда чего-то хотят. Крови, костей, нутра, может, и истории». «Этот дух, он хочет молока», — сказал я, подбирая слова. «Такого, каким женщины кормят дитя. Не крови, что таит плоть, а той, что дает жизни расцвести, чтобы его дитя, его плоть в этом мире окрепла». Сови замер. В его глазах мелькнуло что-то. Понимание, интерес, расчет. «Странная жертва для волка. Волк пьет кровь, а не молоко. Разве что... разве что волчица». «Волчица кормит своих волчат», — подхватил я. «А этот волчонок, он один. Ему нужна волчица из другого стада. С рогами, закрученными или прямыми, что скачет по горам. И чтоб давал молоко». Не думал я, что придется говорить настолько образно. С одной стороны, бред какой-то, а с другой — все по делу, — подумал я про себя. «Найти такую и живой привести». Сови покачал головой, в его жесте было не отрицание, а сознание сложности. «Охотник берет мясо, не молоко». «Для обычной охоты – да», – согласился я. «Но это жертва особенная, может, сильнейший из охотников, чье зрение лучше всех, а нюх острее, сможет угодить духу? Вака, он видит следы, как никто, он мог бы найти подходящую волчицу из другого стада». Я впился в Сови взглядом, пытаясь прочитать его мысли. Он смотрел куда-то в пространство между нами, будто наблюдая за невидимыми нитями. «Вака, его дух сейчас темен», — произнес Сови витиевато. «Его сын лежит сломанный, может, такая жертва... жертва ради дитя волка помогла бы и его дитю». Он сделал паузу, и в его голосе прозвучала та самая расчетливая двусмысленность, которую я надеялся услышать. Он понимал, что речь о волчонке, но соглашался играть в эту игру, переводя ее в плоскость исцеления Ранда, сына Ваки. Именно в ту плоскость, что я и хотел. «Да, — поспешил я согласиться. «Чтоб дитя волка встало на ноги, тогда белый волк не оставит молодого волка. Но чтобы взять такую жертву живой, копья не подойдут». «Обычное». «Нет, оно несет смерть и просит крови», — согласился Сови, и в его взгляде вспыхнул холодный огонек любопытства. «У меня есть идея. Оружие, которое не убивает, а опутывает». Я сделал паузу, собираясь с мыслями, чтобы объяснить балласт образами. «Два или три камня, связанные между собой, кидаешь, и они летят, обвивают ноги зверя, опутают, зверь падает, но живой». Я скрестил руки перед собой, изобразив вращение, затем резко развел их, показывая полет и захват. Сови наблюдал, не моргнув. «Интересно», — прошептал он. «Но Вака не будет пользоваться тем, что принес чужак. Чей дух ему не знаком?» Опять тупик. Но Сови, похоже, не закончил. «Но если бы Аза вдруг вспомнил мудрость предков...» Он произнес это так, словно размышлял вслух, глядя на потолок. «Если бы он, чья память длиннее самой длинной реки, вспомнил, что так ловили зверей в древние времена, тогда сильнейший волк, быть может, иначе посмотрел бы на это оружие, что не убивает, а путает. Не как на чужое, а как на забытое свое». Собирательный образ предков и авторитет старейшины Азы должны были легитимизировать изобретение в глазах Ваки. Сови соглашался убедить Ваку отправиться на эту особую охоту жертвоприношения, но протолкнуть само оружие мне предстояло через Азу. «А как говорить с Азой?» – спросил я. «Он был ко мне благосклонен, но я его не понимаю», – признался я честно. На самом деле Аза казался мне даже более умным и хитрым, чем Сови. Сови впервые за все время коротко усмехнулся. «С Азой нужно быть честным, волчонок. Он стар, он видит ложь, как пятно грязи на снегу. Говори прямо о нужде, об угрозе духу волка, о том, что нужно для племени. Не хитри, будь какой ты есть, он это почует». Сказав это, Сови повернулся и, медленно опираясь на посох, зашагал вглубь пещеры, где у самого большого светильника уже собирались люди. Сделав глубокий вдох, я направился следом навстречу совету общины. Что-то мне кажется, что зря я тут. Ох, не пройдет местное совещание по регламенту, думал я про себя, ощущая, как тревога копошится внутри. Такое чувство обычно бывает, когда свадьба уже в разгаре, и скоро родственники начнут высказывать мнение друг о друге, а свадьба, как известно, без драки не обходится. Я прошел за Сови вглубь их священного места, жилого и ритуального сердца племени. Пространство расширялось, образуя нечто вроде подземного зала. Люди рассаживались по шкурам, разосланным на каменном полу. Я замедлил шаг, наблюдая за ними. Никто не командовал, но процесс шел с необъяснимой отточенной плавностью. Я подметил закономерность, возможно, неосознанную, но оттого не менее строгую. В самом центре, вокруг нескольких самых крупных каменных ламп, образовался первый тесный круг. Там уже сидел Горм, его широкая спина была прямой, а лицо в свете пламени казалось суровее обычного и, наверное, старше, чем на самом деле. Рядом с ним, тоже в первом кругу, но чуть впереди остальных старейшин, восседал на сложенных шкурах Аза. Остальные старейшины, пара мужчин и одна очень пожилая женщина, располагались вокруг. Второй круг был больше, здесь сидели мужчины, среди них я заметила нескольких женщин постарше. Их статус, видимо, был равен статусу охотников. Причин я пока не знал, мог только предполагать. Третий, самый внешний и разреженный круг, юноши, девушки и женщины помоложе. Там был и Зив. Сюда же, стараясь быть как можно незаметнее, я и направился, найдя свободное место на краю. Уна появилась чуть позже, без колебаний подошла и села рядом, ее плечо почти касалось моего. Она была еще бледна при своей смуглости, но собрана. «Все сделала, как ты сказал», – прошептала она, не глядя на меня. «Мазь земли смыла водой жизни, промыла рану, намазала медом. Он почти не стонал». «Хорошо», – ответил я так же тихо. «После всего этого сделаем ему новые. Как сказать, шины. Деревянные кости, крепче прошлых. И обработаем ожог как следует, а потом, когда рана заживет, найду красную землю». «Красную землю?» Она, наконец, повернулась ко мне, и в ее глазах отразилось неподдельное недоумение. «Да, из нее сделаем для его ноги каменную шкуру, чтобы кость срослась ровно и крепко, как скала». Она смотрела на меня, пытаясь понять, но доверие, которое я уже успел заработать, позволило ей просто принять мои слова. «Расскажешь потом все?» – спросила она просто. «Расскажу». В этот момент в зал вошли Белка, следом за ним Вака и Ита. Белк, встретившись со мной взглядом, едва заметно мотнул головой и устроился по другую сторону от Уны. Вака и Ита прошли мимо, не удостоив нас вниманием. Их путь лежал во второй круг, к охотникам. Вака сел тяжело, откинувшись на локоть, Ита опустилась рядом, прямая как струна. Ее губы были сжаты в тонкую белую линию. Гором дождался, когда все устроится. Тихий гул голосов стих сам собой. Он поднял голову, его голос, низкий и резонирующий, заполнил пещеру, ударяясь в стены и возвращаясь многоголосым эхом. «Белый волк провел нас сквозь долгую ночь», — начал он. Слова были простые, но произносились с весом ритуала. «Его дыхание растопило снега, как пламя топит жир. Его зов гонит воду вниз по камням. Пришло время подниматься к небесному факелу, к зеленым лугам, что будут кормить зверей, а звери нас. Туда, где трава высока и ярка». Он говорил образно, рисуя картину перехода, не как тяжелую необходимость, а как исполнение воли высших сил, как естественный шаг в круговороте жизни. «Черные духи пытались нас сломить. Они послали холод в кости юных волков, заставили споткнуться молодого волка, но мы не опустим рук и не спрячем глаз. Жизнь все еще течет в нас. Белый волк с нами!» Горм сделал паузу, и его взгляд медленно обвел круг. «И он послал нам свое дитя как знак, как испытание, как силу!» Многие взгляды, словно по команде, устремились ко мне. Я не опустил глаз, сидел прямо, ощущая на себе тяжесть десятков взглядов. И тут, не дав Горму продолжить, заговорила Ита. Ее голос резкий и пронзительный врезался в ритмичную речь вождя. «Если он с нами, почему тогда он забрал Руши? Почему сломал ногу Ранда?» — выкрикивала она, не вставая. «Разве не они кормили нас? Не они приносили кровь и кость для белого волка? Почему их?» Сови, сидевший неподвижно, как идол, произнес, не открывая глаз. «На то воля гиены черного волка. Их слова и замыслы утаены от ушей белого волка. Мы не можем знать всех троп и помыслов». Но Ита не собиралась останавливаться, она встала. «А разве не он?» Она указала пальцем в мою сторону, и палец этот дрожал. «Привел тех самых гиен. Разве не в том лесу, когда он ушел, сломалась нога Ранда? Разве не он принес это проклятие с равнины?» Тут Горм не дал говорить Сови. Его голос прогремел, срезая нарастающую истерику. «Нет!» Одно слово, и оно повисло в воздухе. «Он принес волчонка! Его защитил Руши от гиены, и он бился с ночными охотниками вместе с Рандом. Разве это было не так?» Горм обвел взглядом охотников во втором круге. «Кто из вас был там? Белк, Шако, Вака?» Вака молчал, уставившись в пол. Лишь немногие знали всю правду той ночи, и Ита играла на этом. «Слова!» — выкрикнула она с презрением. «Только слова, а я не вижу Руши. Он на той стороне. Иран теперь ползает по земле, а не бегает. Принес он волчонка, а сам поет дитя, занятое змеем черной водой. Все это происки черного волка. Он обманул вас всех!» Сови снова открыл глаза. «Белый волк уже сказал свое слово. Не моими устами, его делами!» Он кивнул в мою сторону. Ита задохнулась от ярости. «Какими делами? Теперь Ран, словно потеряв разум, отказывается от той, что взращивала его плоть, и это его рук дело!» Тут Горм встал, его тень накрыла половину зала. «Здесь каждая женщина взращивала каждое дитя!» Его голос гремел. «Нет у тебя права возносить свою плоть и забывать о плоти другой! Не так учил белый волк, он учил стаю быть единой!» В этот момент я впервые отвлекся от схватки. Кто такой этот белый волк? Просто удобный мифологический конструкт, образ предка тотема, или за этим стоит что-то большее? Конкретный человек из прошлого, чья легенда обросла плотью духа. «Ах, все слишком стройно!» Только Ита, казалось, не слышала вождя. Она открывала рот для нового выпада, но ее голос был заглушен другим, тихим, сухим, но оттого лишь более весомым. Заговорил Аза. Он даже не поднял головы. «Тот волк!» — проскрипел старейшина. «Кто не бросил свою стаю? Тот, кто, истекая кровью, тащил за собой близкого духа!» Он, наконец, поднял на Иту глаза. «Если это не так, скажи, почему он это сделал?» Он указал на меня костлявым пальцем. Все знали, как я, раненый, волок Ранда. Ита не могла отрицать сам факт, но могла только дать ему свое толкование. Но против простого героического по меркам племени поступка, освященного авторитетом Азы, ее слова теряли силу. Я внутренне выдохнул. Не зря все было. Она не посмеет пойти против старейшины, который когда-то принял ее саму в общину. Иту затрясло от немого гнева. Челюсти свело так, что, казалось, они вот-вот лопнут. Она не нашла, что сказать. Ее взгляд, полный ненависти, переметнулся с Азы на Горма. «Ты!» – прошипела она, и в этом слове была вся горечь предательства. «Ты предал свою плоть!» Она мазнула взглядом по Уне. «Отдал ее черному волку добровольно! А я не смирюсь!» И тогда Горм двинулся, не быстро, а с неотвратимой тяжелой поступью хищника. Он подошел к Ите, которая все еще стояла. Люди вокруг них в страхе отодвинулись, расширяя круг, и в один миг его рука взметнулась и впилась ей в горло. Он прижал ее к шершавой стене пещеры с глухим звуком тяжелого удара. «Долго!» – прорычал Горм, и его лицо вплотную приблизилось к ее лицу. «Я терпел твои крики в тишине. Больше не стану!» Его голос был тихим, но от этого в 10 раз страшнее. «Я веду эту стаю. Если ты считаешь, что я иду не той тропой, иди другой. Каждый!» Он рыкнул, окидывая взглядом всех присутствующих. «Кто хочет пойти иным путем, идите! И пусть белый волк будет добр к вам! Идите сейчас!» Тишина в пещере стала гнетущей, как давление воды на глубине. Никто не пошевелился, никто не посмел даже перевести дух, даже Вака. Я видел, как он сидел, сжавшись, его взгляд был прикован к полу. Лицо его исказилось такой внутренней борьбой, что из раскушенной в кровь губы по подбородку текла тонкая алая струйка. Но он молчал. Он не встал на защиту Иты. Я смотрел на Горма и словно впервые рассмотрел его как следует. Даже тогда, по пути через долину, он не был таким. Сейчас я смотрел на не грубоватого, но разумного лидера, а на вожака стаи, чья власть зиждется не только на уме, но и на грубой силе. Он долго терпел, лавировал, искал компромиссы, но наступил момент, когда нужен был не пряник, а жесткий удар кнута. И он нанес его публично, жестко, беспощадно. Ита, захлебываясь, пыталась расцепить его пальцы, но ее усилия были жалкими, как у ребенка. Горм смотрел на нее несколько долгих секунд, затем с тем же ледяным спокойствием разжал руку. Она рухнула на колени, судорожно хрипло хватая ртом воздух. Звук ее давящегося кашля был единственным, что нарушало гробовую тишину зала. Горм, не глядя на нее, вернулся на свое место. Он сел, выпрямился.